скоро мне выходить. Прозвонила, да чё там, Семерик позади, и хана на поминки по мне. 40 дней по зачетам причитается от пахана. На поминки по мне 40 дней по зачетам причитается от пахана. Скоро мне выходить, сны дурацкие снятся, ты меня не приедешь встречать. Я и сам волоку, чем-то что ли заняться, надоело 40 получать. Я и сам волоку, чем-то что ли заняться, надоело 40 получать. Скоро мне выходить, что там делать, не знаю, мне на волю, как в тартарары. Я устал от трески и собачьего лаю, и от этой картежной игры. Я устал от трески и собачьего лаю, и от этой картежной игры. Скоро мне выходить, я приду к тебе тихо, а не примешь обратно в тайгу. Там еще у меня на примете чувиха, я ее про запас берегу. Там еще у меня на примете чувиха, я ее про запас берегу. Чувиха, я ее про запас берегу.